Глава 81. Световые пятна. Прошло 3 дня. Он не умер. И никто не умер. Никто не знал, где Тони Лейке, следы фальшивого Отда Утму, обрывались в Копенгагене. В одной из газет появилась фотография Лене Галтунг в шали и больших темных очках, в лучших традициях Греты Гарбо. И заголовок: «Никаких комментариев». Ее уже 2 дня никто не видел, она где-то скрывалась, вероятнее всего, в отцовском доме в Лондоне. Фотографию Тони Лейке в рабочей одежде на фоне вертолета опубликовали многие газеты. «Исчезновение кавалера». Теперь это так называлось. Прозвище осталось, возможно, потому что уже успело укорениться, а кроме того, оно шло Лейке больше, чем Олтману. Удивительно, но никому из прессы еще не удалось обнаружить связь между Тони Лейке и хутором Утму. Совершенно очевидно, что мать, а позднее и сам Тони, хорошо спрятали все следы. Микаэль Бельман ежедневно давал пресс-конференции. В ток-шоу на телевидении он продемонстрировал и свои педагогические способности, и улыбку победителя, объясняя, как удалось раскрыть дело. Разумеется, в собственной версии. И казалось, все просто забыли, что убийца не схвачен. Это не важно. Самое главное, кавалер Тони Лейке разоблачен, нейтрализован, выведен из игры. Каждый вечер темнело все позже и позже. Все ждали весну или морозов, но не было ни того, ни другого. Световые пятна ползли по потолку. Харри лежал на боку и смотрел на дым сигареты, который поднимался в темноту сложными и всегда непредсказуемыми узорами. «Ты такой молчаливый», — сказала Кайя и прижалась к его спине. «Я останусь тут до похорон», — сказал он, — «а потом уеду». Он затянулся сигаретой, она ничего не ответила. А потом он, к своему удивлению, почувствовал, что лопатка его стала теплой и влажной. Он положил сигарету на край пепельницы и повернулся к ней. «Ты плачешь?» «Почти нет». Она рассмеялась, шмыгнув носом. «Не знаю, что со мной такое». «Сигарету хочешь?» Она покачала головой и вытерла слезы. «Сегодня звонил Микаэль. Хотел, чтобы мы встретились». Она положила голову ему на грудь. «Тебе не интересно, что я ответила? Только если ты сама хочешь рассказать». Я отказалась. Тогда он сказал, что я еще пожалею. Он сказал, что ты утянешь меня за собой и что ты не первый раз так поступаешь с людьми. «Ну что ж, он прав». Она подняла голову. «Но это же ничего не значит. Неужели ты не понимаешь? Я хочу быть с тобой там, куда ты поедешь». По ее лицу вновь потекли слезы. «И если это на дне, то я и туда с тобой хочу». «Но там ничего нет», — сказал Харри. «Да и меня не будет. Я исчезну. Ты же видела меня в Чункинг-Мэншн. Будет так же, как после лавины. Останешься в той же хижине, только одна и брошенная. Но ты меня нашел и вытащил. И я могу сделать то же самое для тебя. А что, если я не хочу, чтобы меня вытаскивали? Ведь другого умирающего отца, ради которого имело бы смысл бороться, у меня не будет. Но ты любишь меня, Харри. Я же знаю, что любишь. Это достаточно веская причина, разве не так? Я. Достаточно веская причина». Харри погладил ее по волосам, по щекам, стер слезы со щек и, поднеся на пальцы к губам, поцеловал. «Да», — сказал он и грустно улыбнулся. «Ты — веская причина». Она взяла его руку и тоже поцеловала его пальцы. «Нет», — прошептала она, — «не говори так». «Не говори, что именно поэтому ты и уезжаешь, потому что ты не хочешь тянуть меня вниз. Я хочу за тобой на край света, понимаешь?» Он привлек ее к себе и почувствовал, как что-то в нем разжалось, какая-то дрожащая мышца, давным-давно пребывавшая в неосознанном напряжении. Он отпустил сам себя, сдался, дал себе упасть. И боль, которая так долго жила в нем, растаяла, превратилась во что-то теплое, что вместе с кровью разлилось по всему телу, смягчая и успокаивая. Ощущение свободного падения раскрепощало до кома в горле, и Харри знал, что часть его давно уже жаждала этого, еще там, в снежной пелене, над каменной осыпью, на край света, — прошептала она и задышала быстрее. Световые пятна скользили и скользили по потолку.